составил бы неплохую компанию ребятам из Уитфилда. Откуда он сам? По-моему, из Джексона. Он не производит впечатления человека, уверенного в своих силах. Ведет себя так, будто я собираюсь прикончить его. Клянусь, оба раза, что мы с ним разговаривали, он был пьян. Задавал мне такие вопросы, которые никто из присутствовавших не мог понять. Записывал что-то, как профессор. Говорил, что надеется помочь мне. Я потом спросил о нем Джейка. Джейк велел не беспокоиться. Сказал, что на суде тот будет трезвым. Но, по-моему, Джейк и сам неспокоен. Тогда зачем же нам его использовать? Потому что он не требует платы. Кому-то там что-то должен. Настоящий психиатр потребует 1000 за то, чтобы освидетельствовать меня, и другую 1000 за то, чтобы дать показания в суде. Это еще считается, что недорого. Но и об этом я даже думать не могу. Улыбка сошла с лица Гвен. Теперь она смотрела в сторону. «Нам нужны деньги и дома», — проговорила она, не глядя на мужа. «Сколько?» «Пару сотен на продукты и оплату счетов». «А сколько у тебя есть?» «Меньше 50». «Посмотрим, что можно сделать». Она посмотрела на него с удивлением. «Что это значит? Ты хочешь сказать, что сможешь раздобыть денег здесь, в тюрьме?» Карл Ли поднял брови, погрозил жене пальцем. «Не ее это дело задавать ему такие вопросы. Брюки все-таки носит он, хоть и в камере. Но хозяин, тем не менее, он». «Прости», — прошептала Гвен. Глава 24. Приникнув глазом к трещинке в одном из витражей своей церкви, преподобный Эйджи с удовлетворением наблюдал за тем, как во двор один за другим въезжают блестящие кадиллаки и линкольны. Сегодня, в воскресенье, он назначил на 5 часов заседание церковного совета. Нужно обсудить ситуацию с делом Хейли, выработать стратегию действий на последние 3 недели, оставшиеся до суда. Нужно подготовиться к приезду адвокатов ассоциации. Еженедельные сборы пожертвований приносили ощутимые результаты. Всего на сегодняшний день в графстве было собрано более $7000, и почти 6 из них преподобный отец поместил на специальный счет фонда защиты Карла Ли Хейли. Семье Хейли не было передано ничего. Эйджи ждал указания ассоциации. Сам он считал, что все деньги должны идти непосредственно в фонд. Семью, если уж она будет голодать, могут покормить сестры в церкви. Наличные потребуются на другие дела. Совет обсуждал новые способы поднять сборы. Не так-то просто заставить небогатых, в общем-то, людей расстаться с их деньгами, но поскольку в их памяти пока еще свежи все события, сейчас самое время попробовать чуть надавить на прихожан, порастрясти их кошельки. Сделать это позже будет просто невозможно. Члены совета договорились встретиться на следующий день в Клентоне, в церкви Спрингдейл. Люди из ассоциации должны были прибыть в город к утру. Никакой прессы, заседание будет чисто рабочим. Норману Рейнфилду был 31 год, и он считался признанным гением в уголовном праве. Прославился он еще 10 лет назад, когда стал самым молодым выпускником Гарвардской юридической школы, получив диплом в 21 год. Он наотрез отказался от исключительно выгодного предложения влиться в состав сотрудников одной из самых престижных на Уолл-стрит юридических фирм, которая к тому же принадлежала его отцу и деду. Вместо этого он выбрал карьеру адвоката ассоциации борцов за гражданские права черного населения и все свое время тратил на то, чтобы без устали спасать от смертной казни черных жителей юга. В своем деле он был высококлассным специалистом, и не его вина в том, что успеха, несмотря на весь свой талант, он добивался редко. Большинство тех черных южан, равно как и большинство тех белых южан, которым грозила смерть в газовой камере, заслуживали такой смерти. Однако Рейнфилд и его команда защитников работали не совсем впустую. Даже когда они проигрывали, они умудрялись значительно продлить пребывание своего подзащитного на этом свете путем бесконечных протестов, жалоб и апелляций. Четверо из его клиентов были казнены кто в газовой камере, кто на электрическом стуле, кто при помощи смертельного укола. И Рейнфилд считал, что это уж чересчур. Все четыре раза он наблюдал за тем, как они умирают, и после каждой казни в нем крепло стремление в нарушение всех законов и любой этики послать ко всем чертям суд и его почтенного председателя, порвать в клочья любой мандат и вообще сделать что угодно, лишь бы остановить это узаконенное убийство одним человеком другого. Незаконные же убийства, те, которые с таким мастерством и жестокостью совершались его подопечными, Нормана не интересовали. Не его это было дело размышлять о таких убийствах. Вот он и не думал о них. Зато против убийств разрешенных, убийств, так сказать, официальных, он направлял весь свой профессиональный талант, все благородное негодование своей праведной души. Он редко спал более 3 часов в сутки. Нелегко выспаться, имея 31 клиента, каждый из которых живет в ожидании исполнения приговора, плюс 17 человек, судебные процессы которых еще впереди, плюс 8 себелюбивых адвокатов, его подчиненных, за которыми нужен глаз да глаз. В 30 лет Норман выглядел на все 45. Он состарился, стал нервным и неуживчивым. При нормальном раскладе он в настоящее время был бы слишком занят, чтобы мчаться на собрание каких-то черных священников в Клентон, где-то в Миссисипи. Но уж больно необычным стало это дело. Дело Хейли Мстителя, отца, движимого страстью восстановить справедливость. На сегодняшний день этот случай являлся самым громким уголовным делом в стране. Тем более, что все произошло в Миссисипи, где в течение многих лет белые убивали черных по любому поводу, а то и вовсе без него, и это никого не волновало. Где белые насиловали черных, и это считалось спортом, где черных вешали за то, что они пытались оказать сопротивление. И вот вдруг чернокожий убивает 2 белых парней, которые изнасиловали его дочь, и ему грозит смерть в газовой камере за то, что 30 лет назад прошло бы вовсе незамеченным, окажись на его месте белый человек. Вот каким было это дело, его дело, и он горел желанием заняться им немедленно. В понедельник преподобный Эйджи представил Нормана Рейнфилда церковному совету. Заседание началось с того, что Олли подробно и длинно поведал собравшимся о деятельности вновь созданного фонда на территории графства Форт. Рейнфилд говорил намного короче. Он и его люди пока не в состоянии представлять интересы мистера Хейли, поскольку мистер Хейли еще не нанял их, поэтому необходима их скорейшая встреча. Желательно сегодня. В крайнем случае завтра утром, ведь у него уже взят билет на самолет, вылетающий после обеда из Мемфиса. Дело в том, что требуется его присутствие на судебном процессе в Джорджии. Преподобный Эйджи обещал Норману устроить встречу с Хейли в самое короткое время. Это вполне возможно, поскольку Эйджи и местный шериф – друзья. «Отлично», – заметил Норман. «Действуйте же». «Сколько вы собрали денег?» – спросил он присутствующих. «Ваши люди передали нам 15 тысяч», – ответил святой отец. «Но это мне известно. А вы сами здесь 6 тысяч». С гордостью сказал Эйджи. 6 тысяч – это все? Я считал, что вы более организованы. Где же ваша местная поддержка, о которой вы успели поднять такой большой шум? 6 тысяч! Ну, сколько еще вы сможете собрать? В вашем распоряжении всего 3 недели. Члены совета хранили молчание. Похоже, у этого еврея крепкие нервы. Единственный белый во всей команде, и настроен он весьма решительно. «А сколько еще понадобится?» — робко спросил Эйджи. «Это зависит, досточтимый, от того, насколько хорошая защита вам нужна для мистера Хейли. В моей команде всего 8 адвокатов. 5 из них в настоящий момент заняты. Сейчас мы работаем по 31 делу об убийстве. Процессы находятся в различных стадиях. В течение ближайших 5 месяцев нам предстоят еще 17 судебных разбирательств в 10 штатах. Еженедельно мы получаем не менее 10 запросов от потенциальных клиентов, и каждым 8 из этих 10 мы вынуждены отказывать из-за отсутствия специалистов или недостатка денег. Для мистера Хейли 15 тысяч были предоставлены нашей штаб-квартирой и представителями 2 местных отделений ассоциации. А теперь вы мне заявляете, что здесь вам удалось собрать всего 6 тысяч. В общей сложности это дает нам сумму в 21 тысячу. За такие деньги вы получите лучшую защиту, какую мы только сможем вам предоставить. 2 адвоката и психиатр, но ничего сверх этого. 21 тысяча означает очень хорошую защиту, но это совсем не то, о чем я думал.